Говорит радио «Свобода». Им неинтересно. В своей книге «Только один год» Светлана Аллилуева описывает сцену приема у одного из секретарей ЦК КПСС Суслова. По распространенному на Западе мнению, Суслов считается главным идеологом Советской коммунистической партии, следовательно, и страны. Аллилуева просила разрешить ей поехать в Индию. Ее муж, индиец, коммунист Сингх, был тяжело и почти безнадежно болен, и в качестве, пожалуй, последней попытки спасти его, она хотела свозить его на родину, где климат, может, оживил бы его, или, наконец, просто дым Отечества. На свою просьбу она тогда получила отказ. Не пустили в поездку за границу. Здесь никак нельзя не акцентировать того, что речь шла даже не о просто поездке, а о поездке по делу, если так подумать, то по делу, важнее которого, собственно, на Земле нет, с целью попытаться спасти человеческую жизнь. Суслов в такой попытке отказал. Сингх вскоре умер. Но в данной беседе не будет речи о моральном, вообще о гуманистическом аспекте этого дела. Я хотел бы изложить несколько замечаний совсем о другом. Меня потрясла заключительная фраза Суслова, когда беседа была уже официально закончена, отказ, и безапелляционный состоялся, добавлять что-либо формально нужды не было. Это были слова уже просто так, после подведения черты, можно сказать, кулуарные и искренние. Я процитирую запись Светланы Аллилуевой. «Что вас так тянет за границу?» – спросила напоследок, как будто я просила пустить меня в туристическое турне. «Вот вся моя семья и мои дети не ездят за рубеж и даже не хотят. Неинтересно!» – произнес он гордостью за патриотизм своих близких. Не знаю, как вам кажется, но мне думается, что данная фраза должна войти в историю в качестве одного из ключей понимания советской действительности. Одна она может открыть больше, чем том политической или экономических разборов и выкладок. Вообразим себе следующую ситуацию. В городе Берлине по две стороны от знаменитой Берлинской стены родились в двух одинаковых домах, в двух одинаковых семьях два одинаковых младенца. Дома стоят на расстоянии каких-нибудь сотен метров один от другого. Географически разница 0 градусов 0 минут, какая-то доля секунды. И какая огромная, диаметральная, непроходимая разница в правах, возможностях, судьбе этих двух людских существ, исключительно в силу того факта, что один появился на свет в одной точке земной поверхности, а другой чуть-чуть правее. Последний подрастет, ему, допустим, захочется и, безусловно, ведь захочется, походить по свету, поглядеть, что где и как оно делается, охота к перемене мест, обследование окрестностей ближних и дальних, подыскание для жизни наиболее приемлемого места – это закон природы для всего живущего, такая же естественная потребность всякого живого существа, как дышать, есть, пить, размножаться. Это обязательной частью входит само понятие «жить». Одному существу вполне достаточно передвижений небольших, другому требуется перемещение глобального порядка. Потребность здорового, полноценного человека в передвижениях вообще безгранична. Происходили великие переселения народов, неисчислимое множество наиболее подвижных и любознательных Марко Поло, Миклуха Маклаев, Магелланов, Пржевальских расширяли границы познанного. И вот в свете этого наши два человеческих существа, родившиеся по разные стороны от какой-то нелепой стены, захотят тоже подвигаться. Один этот сделает без особого труда, может, его занесет на другую сторону земного шара, может, он захочет посмотреть, что делается по другую сторону стены, выполнив, правда, кучу разных досадных формальностей. Он и это сделает. Во-первых, это просто интересно, во-вторых, а вдруг он найдет место, лично ему более симпатичное, чем дом под стеной. Он возьмет, да и останется там жить, а потом поживет и вдруг увидит, что ошибся. Переедет в другое место, или увидит, что всюду хорошо, а дома лучше, и вернется домой. Пожалуйста, это все в порядке вещей. Его двойник, родившийся на пару сот метров правее, подрастет и обнаружит, что для всех его безграничных потребностей передвижение отведен вот такусенький пятачок от сих до сих, огороженный колючими проволоками по высоковольтным напряжениям, с паханными полосами, минными полями, Сотни тысяч вооруженных до зубов охранников и сторожевых собак заняты единственно одним – не пущать. Чего не пущать? Проявление закона жизни, естественной потребности инстинкта? Не прихоти, нет, отнюдь нет, инстинкта. Это точно так же, как, скажем, запретить разговаривать. Поставить через каждые 10 метров стража, и кто скажет слово? Стрелять. При таком нелепом положении живому нормальному существу остается одно из трех. Первое. Послушная неподвижность до гроба. С воспаленным и щемячим до звериного воя подавленным инстинктом. Второе. Если этот инстинкт особо велик, то смерть, в конце концов, есть же звери, которые в неволе жить не могут. Умирают, нередко кончают собой и узники в тюрьме. Третье. Бежать. Любой ценой, любым путем. Одному удается получить позволение на кратковременную вылазку за стену. Он там, бывает, остается. Другой бежит напролом. Большое число застреленных или искалеченных при попытке перейти Берлинскую стену – это ведь все восточные люди, не западные. Факт настолько очевидный и настолько не укладывающийся ни в какие понимания, что одного его, этого единственного факта, было бы достаточно для заключения, что здесь происходит что-то ненормальное. Какая-то беда. Пришельцы из другой звездной системы угораздили их приземлиться аккуратно какой-нибудь социалистической пограничной полосе. Увидев первым делом такой факт, переглянулись бы между собой и сказали: «А на этой планете разумной жизни пока нет. Они еще в стадии дикости». И на богатом дикарском приеме у восточного короля пришельцев бы не удовлетворили ответ: «Наши людишки дураки. Они не понимают, что родились в самом счастливом месте. Потому пришлось построить забор и тратить, к несчастью, бешеные средства, чтобы подстреливать тех, кто бежит». На это ведь есть по-детски простое возражение. Коль так, то не лучше ли им позволить убедиться на собственном опыте? Да вы их пустите, пущай себе идут, помыкаются, хлебнут горе, убедятся, что действительно были дураки, и вернутся, если правда, что у вас так хорошо. Зато вернувшись, они будут вас вдвойне уважать и не ненавидеть, как теперь. И бешеных средств тратить не надо. И на эти средства лучше бы дома там или гостиницы построили. Миллионы сторожей-дармоедов лучше бы сеяли хлеб. Или делали водопроводные краны. Мясом, которое жрут сторожевые собаки, лучше накормить детей. Что бы на это ответил восточный король? Ну как вы думаете, что тут умного нормальному мудрому человеку ответить? А вот что он ответил. «Да что вы ко мне прицепились? Что вас так тянет за границу? Вот вся моя семья и мои дети не ездят за рубеж и даже не хотят. Неинтересно». Вот что оказывается. Главному идеологу 250 миллионов народа неинтересно. Видимо, он начисто лишен одного из кардинальных людских инстинктов. Его в таком случае овидела судьба. Ему ведь в самом деле, ему искренне неинтересно. И он не может вообразить, что кому-то-то это почему-то интересно. Ну и естественно, он делает логический вывод. Если уж ему, такому умному, самому главному идеологу, неинтересно, то другим уж и подавно должно быть неинтересно. А у кого интерес есть, то это грех, нарушение, преступление. Ничто не ново под луной. Были в истории много обиженных богов-фанатиков, дорвавшихся до власти, которым было неинтересно то или это, а потому оно объявлялось запретным. Главным идеологом средневековья были неинтересные мирские радости, развлечения, танцы, сжигали на кострах разных эсмеральд, как ведьм, а скоморохам вырывали языки. Одному чудаку недавно неинтересны были поиски в живописи, и, посмотрев картины, которые были не похожи на те, понимать которые он научился по картинам в начальной школе, он очень лаялся матом и обзывал почему-то художников педерастами, после чего просто взял да запретил рисовать то, что ему неинтересно. Это было его власти, потому что тогда он был главным идеологом 250-миллионной страны. Самое печальное, что он был искренен. Да, искренен. Он тогда искренне, так по-детски, крепко верил, что он умнее всех на этой земле. Это была его ошибка. Не он был самый умный на земле. Самый умный человек всех времен, всех народов, всех историй человечества, знаете кто? Мао Цзэдун. Не верите? А вы поезжайте в Пекин, спросите. Да, впрочем, я забыл, что вам ездить неинтересно. Когда никуда не двигаешься, ни с чем не сравниваешь, то так здорово, так убедительно, так неопровержимо становится ясно, что ты умнее всех. Твой огород лучше всех, а твой дом и есть центропуп вселенной, который вокруг него оборачивается. Не без внутреннего содрогания, но вполне логично, я думаю следующее. Ну хорошо, а что если, не дай бог, главным идеологом человечества когда-нибудь оказался бы человек импотентный, которому не то что там путешествовать неинтересно, а неинтересно любить. Или слепой, и ему неинтересно смотреть. Или глухой, и ему неинтересно слушать. Или неинтересно, ну, черт возьми, ну купаться. Ревматизм у него будет, радикулит, водобоязнь. Тогда, видимо, пограничников поставят на пляже, на берега рек, морей и прочих водоемов. Это отнюдь не дикая фантазия. Если за границу путешествовать неинтересно, то почему в море купаться интересно? Почему для входа на пляж до сих пор не нужны визы? Заседания специальных купальных выездных комиссий, специальные паспорта, анкеты с фотографией и так далее, и так далее. Предлагаю такие вопросы тем, кому еще не совсем неинтересно мыслить. 29 декабря 1973 год.